Глава 9. Какие партнеры вам нужны? Проблемы оценки вкладов в бизнес. Кого бы вы хотели видеть в качестве своего партнера? Кто он или она? Какими качествами обладает? Для непубличных компаний с небольшим количеством собственников, да еще и работающих в своем бизнесе, это крайне важная проблема. Прежде всего, действующие партнеры должны решить, нужны ли им новые партнеры и когда они понадобятся. Является партнерство открытым или закрытым? Наша компания, например, открытое партнерство. Это означает, что каждый сотрудник компании, который разделяет наши ценности и достигает определенных результатов, может претендовать на то, чтобы стать нашим партнером. Нами установлены требования, которым должен соответствовать кандидат в партнеры. И если вы нацелены на то, чтобы вовлекать своих сотрудников в партнерские отношения, пусть эти требования будут изначально открытыми для них. Дэвид Гейдж в своей книге «Партнерское соглашение. Как построить бизнес на надежной основе» пишет, что в одной из компаний установили такие требования к новым партнерам. Быть нужным существующим акционерам. Обладать знаниями и компетентностью, которые могут принести пользу компании. Быть преданным компании. Разделять ценности партнеров и стремление к совершенствованию. Вызвать симпатию остальных партнеров и найти с ними общий язык. Мы также уже обсуждали, что партнерство должно служить мотором развития вашего бизнеса. Поэтому в деле привлечения новых партнеров хорошую службу сослужит разработанная стратегия компании. Если вы знаете, в каком направлении развивать бизнес, наверняка четко поймете, какие именно партнеры вам нужны. Наемный директор и сотрудники как новые партнеры. Мотивация наемных руководителей и лучших сотрудников — еще одна важная задача, которую приходится решать партнерам. С точки зрения закона, вроде как никаких проблем с этим нет. В частности, белорусским законодательством о хозяйственных обществах, статья 1021 Закона Республики Беларусь о хозяйственных обществах, предусмотрена возможность безвозмездной передачи или продажи членам Совета директоров, наблюдательного совета, исполнительного органа и или работникам этого общества доли, части долей хозяйственного общества. При этом в ООО с долей государства безвозмездная передача долей, части долей, осуществляется только при условии достижения показателей эффективности деятельности обществ с ограниченной ответственностью по истечении сроков, определенных гражданско-правовыми трудовыми договорами, заключаемыми с такими лицами. Полагаю, что законодательство других стран тоже содержит подобные нормы. Но прежде чем принимать решение о раздаче, давайте совершим маленький экскурс к истокам этой проблемы. Стимулом к началу процесса по наделению менеджеров долями послужила статья Майкла Дженсона и Уильяма Мэклинга «Теория фирмы. Поведение менеджеров, агентские издержки и структура собственности», опубликованная в 1976 году в Journal of Financial Economics. В ней утверждалось, что профессиональные менеджеры — несовершенные агенты, которые, если их не контролировать, склонны ставить свою выгоду выше выгоды акционеров. Для этой проблемы нашлось решение — привязка компенсации менеджеров к цене акции. Такая идея и лежащее в ее основе убеждение, что главным стейкхолдером компании является акционер, привела к массовой передаче менеджерам акций и опционов, что продолжалось на протяжении нескольких десятилетий. По оценкам различных специалистов, этот шаг не улучшил существенным образом работу корпораций, но в бизнес-литературе понятие агентской проблемы стало пользоваться большой популярностью. И теперь собственники компаний самого разного уровня то и дело вспоминают про агентов. В непубличных компаниях такой подход также не работает, но уже по другим причинам. В нашей практике много случаев, когда совладельцы пытались выделить партнерскую долю ключевым сотрудникам, однако эти попытки только все усложнили и испортили. Ключевая проблема — воспринимаемая ценность партнерства. Действующие партнеры, отцы-основатели, как правило, придают гораздо большее значение репутации компании и своему вкладу, нежели новые партнеры, в то время как сотрудники, получающие статус партнеров, считают, что работают не менее, а иногда и более усердно. В результате представления основателей и новых совладельцев о приносимой ими пользе и полученной отдаче кардинально различаются. Поэтому в подавляющем большинстве случаев собственникам впоследствии приходится выкупать за реальные и немалые деньги те доли в бизнесе, которые в свое время были переданы сотрудникам безвозмездно или проданы за символические суммы. Причем в случаях, когда доли передавались бесплатно, разочарование наступало быстрее. Человек никогда не ценит то, что ему достается бесплатно. Давайте посмотрим на себя честно. Разве мы сами не так поступаем, когда получаем что-то бесплатно? Если решили сделать сотрудника партнером, хотя бы продайте ему долю за деньги, а перед тем, как продать, попробуйте отправить его поучиться на собственника бизнеса. Вовлекайте его в деятельность партнерства. Пусть действительно учится быть собственником компании. А еще лучше создайте под него программу воспитания нового партнера и вместе с ним пройдите курс молодого бойца. Всегда помните, что наделение сотрудника долей не вселяет в него предпринимательский дух и не делает его профессиональным собственником бизнеса. Этому нужно учиться. Еще раз хочу вернуться к Дэвиду Гейджу. Он пишет: «При появлении новых членов команды некоторые партнеры используют такой инструмент, как вестинг. Люди приобретают опционы на акции, но становятся партнерами только после того, как проявят себя в деле или добьются определенных результатов». Как я уже ранее говорил, что хорошо работает в больших компаниях, может совсем не работать в маленьких партнерствах. Я критически отношусь к вестингу в небольших партнерствах, где во главу угла ставят не KPI, а человеческие качества, которые важнее денег. Поэтому сначала решите, подходит ли вам по-человечески кандидатура потенциального партнера, а потом проверяйте его работоспособность с помощью KPI. Если вы все еще хотите рассмотреть вопрос поощрения сотрудников через предоставление им долей или акций, обратите внимание, например, ряда американских компаний, которые используют ICOP. Кратко опишу, как работает ICOP. Компания создает траст и передает туда либо часть своих акций, которые продаются сотрудникам, либо деньги, за которые траст выкупает у компании или на бирже часть акций компании с последующей продажей сотрудникам. Сотрудники получают право на определенных льготных условиях покупать акции своей компании-работодателя, но не имеют права ими распоряжаться. Акции хранятся в трасте до момента выхода сотрудника на пенсию. При выходе на пенсию акции выкупаются у сотрудника по рыночной цене. Непубличные компании обязаны ежегодно проводить рыночную оценку акций. И деньги от продажи своих акций сотрудник использует в качестве пенсионных накоплений. По сути, таким образом решаются две проблемы. Мотивация сотрудников через вовлечение в состав акционеров компании с предоставлением им права голоса и получения дивидендов, а также содействие в создании пенсионных накоплений. Как мы видим, сотрудники становятся временными собственниками. Работая в компании, они являются акционерами. Покидая ее, они перестают быть собственниками компании. На мой взгляд, это хорошая идея. В наших реалиях тоже можно предлагать к рассмотрению похожие варианты, заранее проработав их юридическую составляющую. Еще одна часто встречающаяся ситуация, когда основателям бизнеса по сути нужен директор или хороший менеджер, но платить ему высокую заработную плату нет возможности или желания. Поэтому отцы-основатели соблазняют специалиста долей в бизнесе и привлекают его в качестве нового партнера. Наш опыт указывает на то, что небольшая доля слабо мотивирует директора как в работе на результат, так и на долгосрочное сотрудничество с компанией. Почитайте об этих окопавшихся менеджерах в книге Виталия Королева «Время собственности». При этом мотивация партнеров, предлагающих подобное решение, такова. Сегодня у нас нет денег, чтобы платить квалифицированному директору достойное вознаграждение, поэтому небольшая доля будет хорошим довеском к его заработной плате. Директор с долей в бизнесе будет больше заинтересован работать на результат, ведь он получит дивиденды. Доля будет удерживать директора от увольнения. Хорошо. Соглашусь, что ситуация может быть более-менее терпимой с точки зрения решения различных конфликтных ситуаций, если доля директора-партнера составит не более 10%. Часто таким директорам дают 50%. И вот тут начинаются настоящие проблемы. С полной уверенностью утверждаю, что партнер, владеющий 50% долей и занимающий пост руководителя, становится фактическим владельцем всего бизнеса. Особенно это касается компаний с двумя партнерами. И в этом случае избавиться от такого партнера крайне сложно. В подобных ситуациях нужно стараться очень качественно проработать систему контроля за деятельностью директора. В частности, в уставе и трудовом контракте прописать возможность его увольнения с должности вторым партнером или партнерами. Кроме того, имеет смысл письменно закрепить право остальных совладельцев на последующий выкуп у него доли акций компании, например, в договоре об осуществлении прав участника ООО. В идеале лучше все же избегать ситуации, когда необходимость в наемном специалисте, пусть даже хорошем, подменяется приглашением такого человека на должность партнера. Проблема оценки вкладов в распределение долей в бизнесе. Подход к оценке и размерам вкладов партнеров, в том числе и новых, в бизнес, всегда является ахиллесовой пятой партнерств. Вроде как не очень важная тема на первый взгляд, но впоследствии она всегда становится причиной различных обид, недопониманий, а часто и корпоративных конфликтов. Партнерам стоит обязательно обсудить и включить в партнерское соглашение эти вопросы. Конечно, законодательством описаны подходы к оценке и определению размеров вкладов сторон, но никогда не бывает лишним отдельно обсудить вопросы, которые чаще всего лежат в основе конфликтных ситуаций. Я хотел бы остановиться на двух главных аспектах — разделение долей в пропорции 50/50 и определение вкладов сторон в случае, когда один из партнеров вносит деньги, а второй — свое трудовое участие. 50% на 50%. Тема разделения долей в пропорции 50/50 встречается довольно часто, особенно в бизнесах с двумя партнерами. Все консультанты в один голос говорят, что это худшее распределение, которое можно придумать, и оно практически всегда приводит к корпоративному конфликту. Но давайте зададимся вопросом. А так ли страшно распределение долей между партнерами в пропорции 50/50? И всегда ли это приводит к неразрешимым ситуациям? Если мы ведем речь об акционерных обществах открытого и закрытого типа, ОАО, ЗАО, для которых закон устанавливает правила «одна акция, один голос». Такое распределение может приводить к тупиковым ситуациям. Поэтому в акционерных обществах лучше избегать распределения акций в пропорции 50 на 50. Что же касается распределения долей в обществах с ограниченной ответственностью, ООО, здесь ситуация может быть совершенно другой. Для ООО законодательством допускается непропорциональное распределение голосов в ходе принятия решений по различным вопросам, кроме тех, которые решаются единогласно. То есть при доле в 50% участник может иметь 90% голосов в решении какого-либо вопроса на общем собрании участников. Таким образом, партнеры могут гибко подходить к вопросам голосования и распределения прибыли в обществах с ограниченной ответственностью. Поэтому при обсуждении варианта 50 на 50 каждому партнеру стоит определиться со своими приоритетами и опасениями в отношении второго партнера либо бизнеса в целом. Например, один из партнеров опасается, что его голос не будет принят во внимание при распределении прибыли. В этом случае он может получить 51%, чтобы иметь возможность влиять на решение о распределении прибыли. С другой стороны, нужно разработать такую систему сдержек и противовесов, чтобы второй партнер или бизнес в целом не пострадал в результате действий первого партнера. Поэтому прежде чем окончательно решить вопрос о отделении долей по принципу 50 на 50, поработайте над упомянутыми ранее требованиями собственника. Но если уж решились на такой шаг, включите фантазию, задействуйте юристов и четко поставьте им задачу. Нам нужно деление долей по принципу 50 на 50, но при этом мы хотим избежать дедлоков, то есть тупиковых неразрешимых ситуаций, а по возможности и потенциальных конфликтов. Подготовка соглашения с такими условиями потребует времени и кропотливой работы, долгих и непростых обсуждений, продумывания невероятных негативных сценариев. Но с другой стороны, разве это не прекрасная возможность проверить каждого из партнеров на договороспособность? Как раз в результате таких обсуждений и происходит притирка партнеров друг к другу, поиск общих точек соприкосновения, выявление приоритетов каждого. А если согласия между партнерами достичь не получается, может, это не ваш партнер, и с ним стоит расстаться? Деньги и труд. Как-то беседовал со своей доброй подругой. Назовем ее Анна. Обсуждали ее идею организовать совместный бизнес с приятельницей. Анна очень позитивная, энергичная, оптимистка по жизни. Про таких говорят, готова горы свернуть. А вот ее подруга, у нее есть деньги, которые она готова инвестировать в бизнес. Анна с энтузиазмом делилась со мной планами по созданию компании, а еще рассказывала, что гостила у этой подруги. И вдруг в ее рассказе меня что-то стало настораживать. «Еду приготовь, в доме прибери, за детьми присмотри». Спрашиваю, как договорились вести бизнес? «Все просто. Я работаю», — отвечает Анна. «А подруга дает деньги на развитие бизнеса». И тут меня прорвало. Я прочитал Анне лекцию на тему «Деньги, труд и их оценка». Теперь поговорю об этом с вами. Деньги и труд обладают разными характеристиками, которые очень сложно женятся друг с другом. Деньги всегда мгновенны и конечны, то есть вклад в денежной форме всегда можно увидеть на счете. Деньги всегда можно посчитать и даже потрогать. Это как мед у Винни-Пуха. Если они есть, то их сразу нет. А вот труд бесконечен и растянут во времени. Его очень трудно облекать в какую-то форму, поддающуюся расчетам. Это важные идеи, которые нужно всегда держать в голове при обсуждении вкладов в бизнес. Как оцифровать трудовое участие? Сложный вопрос, особенно когда оба участника собираются работать в бизнесе. Часто приходят к мысли, что один из участников будет директором, и потому он/она деньги не вносит. Его вклад — трудовое участие. На мой взгляд, это ошибка, которая рано или поздно приведет к конфликту. Поэтому вклады сторон нужно привести к единому знаменателю. Очевидно, что никто не будет мерить вклад в бизнес трудочасами, годами. И законодательство подтверждает, что вклад измеряется деньгами. Поэтому нужно придумать формулу, как перевести труд в деньги. А еще лучше сделать по-другому. Предлагаю для определения долей сразу использовать деньги. Пусть один партнер инвестирует в бизнес, например, 1000 рублей, а второй, который будет вкладывать свой труд, инвестирует 100 рублей. Итого в долях получится 90 на 10. Все рискуют деньгами. При этом решение важных вопросов можно предусмотреть в другой пропорции, например, 49 на 51 или единогласно. Не лучшее, конечно, решение, но иногда единственное необходимое. А трудовое участие следует разделить на труд собственника бизнеса, может лучше назвать эту активность инвестицией времени, и труд собственника-менеджера. То есть разделить функции, которые необходимы, чтобы бизнес работал, на трудовые функции собственника и трудовые функции собственника-менеджера. Например, разработка и утверждение стратегии компании — это функции собственников бизнеса, а определение способов и путей реализации стратегии — функции собственника-менеджера и так далее. При этом собственник-менеджер, как собственник, будет получать дивиденды, а как менеджер — заработную плату и бонусы. Таким образом, его труд будет легко поддаваться расчетам с помощью различных показателей и KPI, то есть конкретных результатов работы собственника-менеджера. В то же время, когда ваш партнер настаивает на трудовом участии в виде вклада, стоит установить зависимость между размером доли в бизнесе и достигнутыми результатами. В деньгах и не только. Достиг запланированного результата. Получаешь столько-то процентов и так далее. Предложите своему партнеру, который инвестирует в ваш бизнес только деньги, разделить функции между собственниками и собственниками-менеджерами, директорами. Установите собственникам-менеджерам заработную плату, определите для них критерии KPI. Договоритесь, что в случае достижения запланированных результатов доля собственника-менеджера будет увеличена. Он/она уже отработали эту долю. Если ваш потенциальный партнер не готов к такому подходу, значит, он вам не нужен. Скажем точнее, вы оба не нужны друг другу. Недавно на презентации IT-проекта я увидел интересную идею о подходе к распределению долей. Ее авторы попытались придать определенный вес составляющим, необходимым для начала нового бизнеса. И на основе этого вычислить математический вклад каждого из партнеров. Например, идея — 7 пунктов, деньги — 2 пункта, экспертиза — 5 пунктов, риск — 7 пунктов, обязанности — 6 пунктов. Всего получается 27 пунктов. Каждый пункт будет соответствовать 100%. В виде формулы это можно представить следующим образом. 100% делим на 27, получаем 3,7% в капитале компании. На мой взгляд, идея спорная. С другой стороны, если оценивать только по финансовому вкладу, то партнер, вкладом которого становится труд, со временем начинает чувствовать себя обделенным. Именно поэтому очень часто распадаются партнерства, основанные на вкладах труда и денег. У меня тоже был неудачный опыт такого партнерства. Расскажу еще об одном показательном случае корпоративного конфликта, когда партнеры договорились о вкладе каждого из них на старте бизнеса, исходя из пропорций приносимой выручки, но со временем партнер с меньшей долей стал привлекать лучших клиентов и получать от них больше выручки, чем партнер с большей долей. На предложение младшего партнера изменить доли в другой пропорции старший ответил отказом, что привело к распаду некогда успешного партнерства. С позиции любви, соглашения как живого документа, а, возможно, и любви, в таких ситуациях сразу нужно договариваться, что в случае изменения параметров приносимой пользы размер доли дивидендов тоже будет изменяться. А вот известный предприниматель Оскар Хартман предлагает так распределять доли. Идея — 25%, ресурсы — 25%, команда — 25% и, наконец, опционы сотрудникам — 25%. Как мы видим, в каждом подходе есть свое рациональное зерно. Поэтому нельзя сказать, что один подход к распределению долей правильный, а другой нет. Они все правильны и все имеют право на существование, но работают в определенных ситуациях. А в каких именно, вы должны определить сами, и создание партнерского соглашения должно в этом помочь. Итоги. Первое. Определите, какие партнеры вам нужны. Сформулируйте требования по моральным качествам, компетенциям, инвестициям и так далее. Укажите их в партнерском соглашении. Второе. Проверьте, соответствует ли наемный директор, сотрудник, вашим требованиям, прежде чем давать ему долю в бизнесе. Возможно, есть иные способы мотивации директора, сотрудника, которые можно использовать без предоставления доли. Третье. Предусмотрите возможность обратного выкупа доли акций у наемного директора, сотрудника, в случае, когда он покидает компанию. Четвертое. Старайтесь не использовать принцип деления акций в пропорции 50/50, если у вас акционерное общество. Пятое. Примите во внимание, что если у вас общество с ограниченной ответственностью, то принцип 50/50 можно использовать в распределении дивидендов, но при голосовании и решении вопросов, связанных с управлением обществом, следует договориться о непропорциональном голосовании и закрепить это в уставе общества. Шестое. Помните, что деньги всегда мгновенны и конечны, их можно посчитать. А труд бесконечен и растянут во времени. Его очень трудно посчитать, перевести в деньги. Поэтому при определении долей в бизнесе всегда отталкивайтесь от фактора денег. Седьмое. Хотите дать долю за труд? Установите KPI-цели, по достижении которых ваш партнер сможет претендовать на долю. Пропишите это в партнерском соглашении. Если необходимо и согласуется с нормами законодательства, заключите с партнером опцион. Что почитать по теме? Мартин. Почему публичные компании не справляются? Россия. Гарвард Бизнес Ревью. Март 2021. Закон о хозяйственных обществах Республики Беларусь. От 9.12.1992. Номер 2020-12.